Денис. Когда Бобби Шафту было 8, он гостил у бабки с дедом в Теннесси. Как-то вечером мальчик от нечего делать стал читать письмо, которое старушка забыла на столе. Бабка строго его отчитала и пожаловалась деду. Тот понял намек и всыпал Бобби по первое число. Это и ряд подобных детских происшествий, плюс несколько лет в корпусе морской пехоты, научили его вежливости. Шафта не читает чужих писем. Это неприлично. И вдруг... Обстановка. Обитый деревом номер над кабачком в Норсбруке, Швеция. Заведение моряцкого типа, сюда ходят местные рыбаки. Значит, вполне подходит для друга и собутыльника Шафта, Гюнтера Бишофа, капитан-лейтенанта Кригсмарине Третьего Рейха, в отставке. Бишоф получает кучу писем и разбрасывает их по всему номеру. Часть писем от родных из Германии. Они присылают деньги. Поэтому Бишофу, в отличие от Бобби, не придется работать, даже если война затянется, и он застрянет в Швеции лет на 10. Часть писем, по словам Бишофа, от команды У-691. После того, как Бишоф доставил их всех в Норсбрук, его заместитель, обер-лейтенант Цурзея Карл Бек, сторговался с Кригсмарине, что экипаж может вернуться в Германию и никому ничего не будет. Вся команда, за исключением Бишофа, погрузилась на борт У-691 и взяла курс на Киль. Буквально через несколько дней посыпались письма. Все до единого человека описывали торжественную встречу. Денис лично приехал их встречать, целовал, обнимал, осыпал медалями и прочими памятными знаками. Все только и твердили, как здорово бы дорогому Гюнтеру вернуться домой. Дорогой Гюнтер словно к месту прирос, сидит в своей комнате уже почти 2 месяца. Мир состоит из ручки, чернил, бумаги, свечей, тминной водки, умиротворяющего прибоя за окном. По его словам, каждый удар волны о берег напоминает. Он над уровнем моря, там, где людям и положено жить. Мысленно Бишоф все время в студеной Атлантике, на глубине 100 футов, запертый, как крыса в канализационной трубе, дрожащий от взрывов глубинных бомб. Он прожил так 100 лет и каждую секунду мечтал о поверхности. 10 000 раз он давал себе клятву, что, вернувшись в мир света и воздуха, будет наслаждаться каждым вздохом, радоваться каждому мгновению. Примерно этим он и занят в Норсбруке. У него с собой личный дневник, который он и заполняет страницу за страницей тем, что не успел записать вовремя. После войны это станет книгой воспоминаний, одной из миллиона других, которые наводнят библиотеки от Новосибирска до Ньюфаундленда и от Вашингтона до Джакарты. К концу первых недель число писем резко пошло на убыль, хотя несколько членов экипажа продолжали писать. Шафта видел эти письма, разбросанные по комнате. Как правило, на клочках плохой серой бумаги. Рассеянный серебристый свет из окна падает на письменный стол Бишофа, освещая нечто, похожее на прямоугольную лужицу густых сливок. Это какой-то официальный фрицевский бланк, сверху у него хищная птица со свастикой в когтях. Письмо не напечатано, а написано от руки. Когда Гюнтер ставит на него мокрый стакан, чернила расплываются. Тут Бишоф выходит по нужде. Шафта не может оторвать взгляда от письма. Он знает, что это неприлично, но Вторая мировая война частенько заставляла его пренебрегать этикетом. Да и дедушки с ремнем вроде бы не видать, полнейшая безнаказанность. Все переменится года так через 2, если немцы и японцы проиграют войну. Но тогда придется отвечать за куда более серьезные проступки, и одно чужое письмо вполне может проскочить незамеченным. Оно пришло в конверте. Первая строка адреса очень длинная. Там значится Гюнтер Бишоф после целой цепочки званий и титулов, потом еще несколько букв. Обратный адрес Бишоф порвал, когда разрезал конверт, но видно, что это где-то в Берлине. Само письмо — неразбериха немецкой скорописи. Имя внизу страницы крупными буквами в одно слово. Шафта некоторое время пытается его разобрать. Кто бы это мог быть? Надо думать, какая-то большая шишка, вроде генерала. Когда Шафта соображает, что письмо подписано Денницем, у него мурашки бегут по коже. Денниц — жутко важная птица. Шафта раз видел его в киножурнале. Он поздравлял подводников, вернувшихся из похода. С какой стати? Он пишет любовные послания Бишефу. Для Шафта немецкий, что японский. Черт ногу сломит, но он видит цифры. Денниц пишет цифрами. Может быть, это тонны потопленных кораблей или потери на Восточном фронте, или деньги. Да, Бишеф вернулся неслышно. На подводной лодке, когда она движется бесшумно, научаешься ходить тихо. Я придумал гипотезу насчет золота. Какого золота? Шафта, конечно, знает какого, однако его застали на месте преступления, и он инстинктивно пытается разыгрывать дурачка. «Который ты видел в аккумуляторной У-553», — говорит Бишеф. «Понимаешь, друг мой, многие бы сочли, что ты просто кокнутый». «Правильно, чокнутый». «Они сказали бы, что, во-первых, У-553 затонула много раньше того, как ты ее якобы видел, а во-вторых, такая подлодка не может возить золото. Но я тебе верю». «И что?» Бишеф смотрит на письмо Денниса, слегка зеленее, как от морской болезни. «Прежде я должен рассказать тебе о вермахте одну вещь, за которую мне стыдно». «Какую? Что ваши захватили Польшу и Францию?» «Нет». «Что вторглись в Россию и Норвегию?» «Нет, не то». «Что бомбили Англию и...» «Нет». Бишеф само терпение. «Нечто такое, чего ты не знаешь». «Ну?» «Похоже, пока я в Атлантике выполнял свой долг, фюрер создал программу дополнительного материального стимулирования». «Это как?» «Получается, что для некоторых высокопоставленных офицеров мало долга и верности. Они не будут с полным рвением исполнять приказ, если не получат особое вознаграждение». «Вроде медалей?» Бишеф нервно улыбается. «Некоторые генералы на Восточном фронте получили поместья в России. Очень, очень большие поместья». «Ага. Но не каждого можно подкупить землей. Некоторые предпочитают более крепкое поощрение». «Спирт?» «Не в таком смысле крепкое. Я имею в виду то, что можно носить с собой и что примут в любом борделе планеты». «Золото», — тихо говорит Шафто. «Золото сойдет». Бишеф уже давно не смотрит Шафто в лицо. Взгляд устремлен в окно, зеленые глаза, кажется, немного увлажнились. «После Сталинграда на Восточном фронте все не совсем гладко. Скажем так, документы на право владения украинской землей, составленные в Берлине и по-немецки, заметно утратили привлекательность». «Генералов уже трудно подкупить поместьем в России», — переводит Шафта. «Гитлеру нужно золото». «Да, а у японцев золота много. Не забудь, что они разграбили Китай, и не только Китай. Но многого другого у них нет. Им нужен вольфрам, ртуть, уран». «А что такое уран?» «Да кто его знает? Японцам он нужен, мы его поставляем. Мы даем им технологии, чертежи новых турбин. Шифровальные машины «Энигма». Тут Бишеф замолкает и долго мрачно смеется, потом, взяв себя в руки, продолжает. «Все это мы везем им на подводных лодках». «А японцы платят золотом?» «Да, это теневая экономика, скрытая в океане. Торговля небольшими партиями очень дорогого товара. Тебе удалось в нее краем глаза заглянуть?» «Ты знал, что это происходит, но не знал про У-553, — говорит Шафто. «Ах, Бобби, в Третьем Рейхе происходит много такого, чего не знает простой капитан-подводник. Ты воевал, сам понимаешь. Да, Шафтов вспоминает странности подразделения 2702. Смотрит на письмо. Почему Деннис сообщает тебе это сейчас? Ничего он мне не сообщает, обиженно говорит Бишев. Я просто додумался. Деннис делает мне предложение. Я полагал, что ты в завязке. Бишев недолго молчит. Я завязал с тем, чтобы убивать людей. Однако позавчера я на маленьком шлюпе обогнул мыс. И что? Значит, похоже, я не завязал выходить в море на кораблях. Бишев вздыхает. Беда в том, что все по-настоящему интересные корабли принадлежат крупным державам. Бишев явно нервничает, и Шафт решает сменить тему. «Кстати, об интересных вещах». Он рассказывает о небесном видении, которое видел по пути сюда. Бишев приходит в восторг. Страсть к приключениям, которые он держал заспиртованной и засоленной с самого прибытия в Норсбрук, проснулась опять. «Ты уверен, что это был какой-то летательный аппарат?» «Эта штука завывала, и от нее отваливалась всякая дрянь. Но я никогда не видел метеорит, так что точно не знаю». «Далеко идти?» «Она разбилась в 7 километрах от места, где я стоял. Отсюда в 10». 10 километров — пустяки для бойскаута и гитлерюгендовца». «Ты не был в гитлерюгенде». Бишев секунду размышляет. «Гитлер, как неприятно. Я думал, если не обращать внимания, он сам уйдет. Может, если бы я вступил в гитлерюгенд, мне дали бы надводный корабль». «И тебя уже не было бы в живых». «Верно». Бишев сразу веселеет. «И все равно 10 километров пустяки. Пошли». «Уже темно». «Пойдем на огонь». «Он погаснет». «Пойдем по обломкам, как Ганс и Гретель». «У Ганса и Гретель ни хрена не вышло. Ты хоть сказку-то читал?» «Не будь таким пораженцем, Бобби», — говорит Бишев, влезая в рыбацкий свитер. «Обычно ты не такой. Что тебя угнетает?» «Глория. Сейчас октябрь, дни короткие. Шафту и Бишев вязнут в еще не открытом сезонном аффективном расстройстве и не спускают друг с друга глаз, как два брата среди зыбучих песков». «А? Was ist los, приятель?» «В чем дело, немецкий?» «Наверное, просто некуда себя деть. Тебе нужно приключение. Пошли». «Мне нужно приключение, как Гитлеру его поганые усики», — ворчит Бобби Шафта, тем не менее встает и вслед за Бишефом идет к двери. Шафту и Бишеф бредут по темному шведскому лесу, словно две заблудшие души, ищущие боковой вход в лимб. Керосиновая лампа, которую они несут поочередно, светит примерно на длину вытянутой руки. Иногда они молчат по целому часу, и каждый в одиночку силится побороть суицидальную депрессию. Иногда тот или другой, чаще Бишев, встряхивается и говорит что-нибудь вроде: «Что-то я в последнее время не вижу Еноха Рота. Чего он поделывает с тех пор, как вылечил твою тягу к морфию?» «Не знаю. Он так меня за это время достал, что неохот больше его видеть. Вроде бы по-прежнему живет в подвале под церковью. Взял Отто русскую рацию и возится с ней». «Да, помню, он все менял частоты, и заработала она». «Понятия не имею», — говорит Шафта. «Но когда рядом начинают падать куски горящего металла, поневоле задумаешься». «Ага, и он часто ходит на почту. Мы с ним там как-то столкнулись. Он активно переписывается с другими по всему миру». «С кем с другими?» «Вот и я бы хотел узнать». Место падения метеора находят по звуку ножовки, который разносится между соснами, словно брачный зов исключительно глупой и сексуально озабоченной птицы. Это дает общее направление. Уточнить координаты помогают резкие вспышки света, оглушительный треск и душистый град посеченной листвы. Шафту и Бишев распластываются по земле и слышат, как пули смачно рикошетят от стволов. Ножовка пилит, не останавливаясь. Бишоф начинает говорить по-шведски, однако Шафта на него шикает. «Это Суоми», — говорит он. «Эй, Джульетта, отбой тревоги, это мы с Гюнтером». Никакого ответа. Шафта вспоминает, что недавно переспал с Джульеттой, а значит, должен следить за своими манерами. «Простите, мэм», — говорит он, — «по звуку вашего пистолет-пулемета можно заключить, что вы принадлежите к финской нации, которой я безгранично восхищаюсь. Позвольте сказать, что мы, бывший сержант Роберт Шафто и мой друг, бывший капитан-лейтенант Гюнтер Бишоф, не хотим причинить вам вреда». Джульетта отвечает огнем, целя на звук голоса. Пуля пролетает в футе над головой. «Разве твое место не в Маниле?» — спрашивает Джульетта. Шафто со стоном перекатывается на спину, как будто ранен в живот. «Что это значит?» — в изумлении спрашивает Гюнтер Бишоф. Видя, что его друг эмоционально выведен из строя, он кричит. «Швеция — мирная нейтральная страна. Почему вы в нас стреляете?» «Уходите!» Видимо, Джульетта Сотта, потому что слышно, как она с ним переговаривается. «Нам здесь не нужны представители американской морской пехоты и вермахта. Убирайтесь!» «Похоже, вы пилите что-то сильно тяжелое», — включается, наконец, Шафто. «Как вы это попрете?» Между Джульеттой и Отто происходит оживленный разговор. «Можете подойти», — дозволяет, наконец, Джульетта. Киви-Стики, Джульетта и Отто стоят в кругу света от фонаря. Рядом покорёженное самолетное крыло. Большинство финнов практически не отличаются от шведов, но Джульетта и Отто черноволосые и черноглазые, как турки. На самолетном крыле черно-белый крест Люфтваффе. Еще на нем установлен мотор. Отто, орудуя ножовкой, прилагает усилия к тому, чтобы мотора на крыле не было. Мотор недавно горел, потом сломал несколько больших сосен. Тем не менее, Шафто понимает, что это какой-то невиданный прежде мотор. У него нет винта, а есть много маленьких лопастей. «На турбину похож», — говорит Бишоф, — «только воздушную, а не водную». Отто выпрямляется, театрально трёт поясницу и вручает Шафто ножовку. Потом пузырек с таблетками амфетамина. Шафто принимает несколько таблеток, скидывает рубашку, обнажая мускулистый торс, выполняет разминочные движения, предписанные МПФ США, берет ножовку и приступает к делу. Через пару минут он как бы, между прочим, смотрит на Джульетту. Она держит пистолет-пулемет. Взгляд разом ледяной и обжигающий, словно торт Аляска. Бишоф стоит в сторонке и явно забавляется зрелищем. Заря стучит красными обветренными пальцами по обмороженному небу, пытаясь восстановить кровообращение, когда остатки турбины наконец отваливаются от крыла. Бобби Шафто, накачанный амфетамином, пилил 6 часов кряду. Отто несколько раз менял полотно, что с его стороны крупное капиталовложение. Потом они, полутра, тащат мотор через лес и вдоль ручья к морю, где Отто оставил лодку. Отто и Джульетта отчаливают с добычей. Бобби Шафто и Гюнтер Бишоф возвращаются на место крушения. Нет надобности обсуждать это вслух, но они намерены отыскать часть самолета с погибшим летчиком и похоронить его как следует. «А что там в Маниле, Бобби?» — спрашивает Бишоф. «Одна штука, которую Морфий заставил меня забыть», — говорит Шафто. «А Енох Рот, язви его в душу. Вспомнить». Через 15 минут они выходят на просеку, оставленную падающим самолетом, и слышат, как мужской голос рыдает вне себя от горя. «Анджело! Анджело! Анджело! Майн Липхен!» Любимый немецкий. Они не видят, кто рыдает, но неподалеку в раздумье стоит Енох Роот. При звуке шагов он поднимает голову и вытаскивает из кожаной куртки полуавтоматический пистолет. Потом узнает их и успокаивается. «Чего тут за хрень?» — без обиняков спрашивает Шафто. «Это с тобой немец?» «Да, со мной немец», — говорит Роуд, — «как и с тобой». «А чего твой немец устроил такой спектакль?» «Руди оплакивает свою любовь», — говорит Роуд, — «погибшую при попытке с ним воссоединиться». «Самолет вела женщина?» — спрашивает вконец обалдевший Шафто. Роуд закатывает глаза и тяжело вздыхает. «Ты не учел, что Руди может быть гомосексуалистом?» Шафту нужно время, чтобы охватить эту чудовищно непривычную концепцию. Бишоф, как истый европеец, абсолютно невозмутим. Однако и у него есть вопрос. «Енох, зачем вы здесь?» «Зачем мой дух воплотился на земле вообще? Или конкретно, почему я в шведском лесу? Гляжу на обломки загадочного немецкого самолета, в то время как немецкий гомосексуалист рыдает над сгоревшими останками своего итальянского любовника». «Последнее помазание», — отвечает Роуд на свой же вопрос. «Анджело был католиком». Бишоф по-прежнему смотрит на него, явно недовольный ответом. «Что ж, в более широком смысле я здесь потому, что миссис Тенни, жена викария, дала себе послабление и перестала закрывать глаза, прежде чем вынуть шарик из лототрона».